До караульного помещения добрался, вымокнув так, как будто вылез из воды. Не знаю, от того, что так сильно вспотел или от росы. Пришлось просидеть почти час, ожидая, когда сменят караульных. Потом выждал еще минут 20 и приступил к делу. На этот раз поджигать здание не стал, а просто усыпил фашистов. В доме раздался негромкий шум. Видимо, кто-то упал. И тишина. Часовой у караульного помещения тоже уснул. Его пришлось подхватить. Хорошо, что нас не было видно с других точек. Встав напротив окна, в котором горел свет, я помахал рукой. Часть нашей группы рванула ко мне. Их всех заранее проверили, чтобы ничем не брякали, когда будут пересекать поле. Кругом стояла мертвая тишина. Любой звук мог запросто насторожить часовых или пилотов, которые два раза выходили из своего помещения по нужде. Явно спали не все. Конечно же, не все прошло так гладко, как хотелось бы. Один из прибывших солдат ударил обо что-то прикладом. Я тут же начал творить заклинание и погрузил в сон уже немецких пилотов. После этого, заслышав шум, часовой что-то крикнул. К сожалению, я не знал немецкий. А потом наша группа начала действовать. Горластого и глазастого часового быстро скрутили, а остальных пришлось пристрелить, пока они не открыли огонь из пулеметов. Выстрелы раздались, как гром среди ясного неба, буквально разорвав тишину. «Бегом! Чего замерли?» — заорал я, уже не скрываясь. Вроде бы всех обезвредили, но в воинской части неподалеку явно слышали выстрелы. «В помещениях все обезврежены!» — подскочил ко мне старший лейтенант. «Все спят крепким сном!» — кивнул я. «Где эти ваши пилоты? Пусть заводят самолеты и готовятся к вылету». «Так пленных же хотели!» — начал было подполковник. «Если бы ваши ослы сделали все тихо, то можно было бы и пленных захватить. А сейчас на это нет времени». К сожалению, один пилот просто не мог поднять в воздух самолет. Пришлось мне приводить в себя некоторых немецких летунов, которые с удивлением и испугом смотрели на советских солдат. Тем временем старший лейтенант о чем-то бойко говорил по телефону. У него вроде неплохой немецкий. Надеюсь, сможет убедить, что на аэродроме все в порядке. Положив трубку, он поднял большой палец вверх. С пленными не церемонились. Пилотов убеждали в том, что они просто обязаны нам помочь. Одному из них глотку перерезал сам старший лейтенант. Видно, чтобы принудить остальных к выгодному сотрудничеству. Нам требовалось 3 самолета, не меньше, чтобы все могли поместиться. А случись воздушный бой или нас собьют, то всем конец. Даже при жесткой посадке пассажиров не ждет ничего хорошего. Это бомбардировщики. Тут не было ремней безопасности для всех, кого мы хотели вывести. А бросать никого не собирались. К счастью, все самолеты были исправны и заправлены. Мы быстро нашли горючку. Облили все здания, а также машины, которые не могли нам понадобиться, зенитные орудия и снаряды. После этого один из солдат все это поджег и на ходу заскочил в открытую дверь самолета. Взглянув наружу, я успел заметить, как в сторону от разгорающегося пожара метнулась тень. Кого-то мы не заметили. Явно в живых остался какой-то фриц. Возможно, он спал в одном из ремонтных ангаров, а теперь выполз наружу. Сделать ничего не успел, расстояние большое, да и этот бегун скрылся за горящим зданием. Само собой, никто ради него возвращаться не собирался. Наверняка пожар будет виден издалека, и на этот раз не станут связываться с аэродромом, а сразу же отправят группу. Старший лейтенант, сотрудник ГУГБ, показал себя во всей красе. Вроде бы до этого изображал из себя тихого, спокойного и доброго мужчину, завоевал доверие группы. Но глотку немцу перерезал, не задумываясь. А сейчас, во время беседы с одним из захваченных пилотов, надрезал ему ухо. Видно, в их беседе что-то пошло не так. Надеюсь, дальше наши пути разойдутся, потому что с властями мне общаться не хотелось. В отличие от других бойцов, я был напряжен и особо не радовался. Зато у Юры радости было за двоих. Он все пытался выглянуть и посмотреть на далекую землю. Уже светало, и ее можно было рассмотреть. От этого путешествия он ликовал, несмотря на сильную тряску и громкий шум. Такой громкий, что разговаривать спокойно не получалось. К сожалению, моим мечтам не суждено было сбыться. Старший лейтенант, сволочь такая, смог связаться по рации со своей службой. Мало того, через пару часов вокруг нас начал кружиться советский истребитель, а потом к нам в сопровождение прибыл еще один. Их уже предупредили о том, что сбивать не надо. Непрост этот человек. Совсем непрост. На аэродроме нас встретили неласково. Мы вышли из самолета, а тут целая делегация. Все вооруженные. Еще и тыкают в нас оружием. Хорошо, что они стали поступать как с пленными немцами, которых тут же скрутили и куда-то поволокли. Вперед вышел наш старший лейтенант. О чем-то поговорил со старшим из встречающих, после чего подъехали три машины, и нам велели грузиться на борт. Простые полуторки, но хоть не пешком идти. За последнее время хорошо набегались. Как-то так вышло, что Юре не хватило места, и от него потребовали, чтобы он лез в другую машину. Но успехов не достигли. Он смог втиснуться, подвинув одного красноармейца с винтовкой, который нас сопровождал. Кстати, разоружать пока никого не стали. Но вооруженными мы ходили недолго. Ехали около 2 часов. Один раз приходилось съехать с дороги. Пережидали налет. Немецкие самолеты пролетали часто. Двигались мы по проселочной дороге, а бомбили они в основном кого-то в стороне, где передвигались наши войска. «Куда едем?» — спросил я сопровождающего нас красноармейца. «Куда надо, туда и едем», — проворчал мужчина. «А куда нам надо?» — спросила Василиса и хихикнула, но ответа не получила. Меня такое отношение раздражало. «Все понимаю. Вышли из вражеского тыла, и нужно проверить, кто мы такие. Но ведь наверняка должны знать, что именно мы освободили пленных и выиграли немного времени для нашей армии. Не только я сидел с хмурым лицом, остальные тоже не особо радовались. Такое ощущение, что приехали не к своим, а попали в плен к врагам. Ладно, хоть детей и женщин трогать не стали, их увезли куда-то в другое место. А вот Ваську тоже отправили с нами, несмотря на возраст. Кстати, фронт был совсем недалеко. Отчетливо слышалась пушечная канонада. Нашу дружную компанию привезли в небольшой городок без названия. По крайней мере, я не заметил никаких знаков. Остановились около 2-этажного здания, на окнах которого стояли решетки. Тут нас тоже встречало несколько вооруженных людей, все из НКВД. «Оружие сдать!» — приказал молодой лейтенант. «Вон там сложите!» Перечить никто не стал. Но свой меч и нож я даже не подумал куда-то складывать и оставил их себе. «Холодное тоже!» — прикрикнул один из бойцов, уставившись на меня. Но я его проигнорировал. «Да сдай ты свое оружие!» — более миролюбиво сказал старший лейтенант. «Его никто даже не подумал разоружать». «Мне его вы, что ли, выдавали?» — возмутился я. «Нет? Тогда с какого перепуга я должен его отдавать?» «Это простая формальность. Все люди, которые выходят из окружения, должны быть допрошены», — сообщил мне Звягинцев. «Допрашивайте», — пожал я плечами. «Меч никак не помешает мне отвечать на вопросы. Я же не собираюсь им махать. Да и вообще, почему только мы должны сдать оружие? Ты ведь тоже был в окружении вместе с нами. Начальство и меня тоже допросит», — вздохнул мужчина. «Видно, я начал его немного злить. Почему-то это порадовало». Мой охранник даже не подумал сдавать меч. Стоял рядом с невозмутимым видом. «Я даю вам слово, что оружие вернут», — сказал старший лейтенант. «Да чего мы с ними вообще возимся?» — подал голос один из бойцов. «Рот закрой!» — зло оборвал его Звягинцев. «Ладно», — вздохнул я, после чего отдал нож, а следом расстался и со своим мечом. «Нихера себе!» — выдал лейтенант. «Ты где такой взял?» «Купил!» — буркнул я. «Дальше что?» «Проходите, товарищи», — указал нам Звягинцев на дверь. «Кстати, рюкзак свой тоже оставь». Последняя фраза была адресована моему охраннику, который также расстался со своим оружием после моего кивка. Он аккуратно поставил рюкзак к стене, достал оттуда шлем и напялил его себе на голову, заставив фыркнуть одного из надзирателей. После злого взгляда начальства убрал с лица улыбку. Часть людей оставили на улице, а остальных, в том числе и меня, завели в здание, где развели по разным кабинетам. Тут снова вышел небольшой конфликт. Юра бесцеремонно оттолкнул одного из охранников и тоже хотел пройти следом за мной. «Иди с ним, мы скоро увидимся», — сказал я. Я думал, что допрашивать будет Звягинцев, но ошибся. За столом сидел майор, с любопытством уставившийся на меня. Старший лейтенант тоже зашел, но уселся на стол у стены. «Присаживайтесь», — указал майор на стол. «Разговор у нас будет долгий. Ваша фамилия, имя, отчество?» «Скворцов Константин Евгеньевич», — сообщил я ему. «Где родились?» «В роддоме». «В каком городе?» «Далеко отсюда. Вы точно не знаете. Не в Советском Союзе». «Вы родились в Германии?» — уточнил майор. «Нет», — покачал я головой. «Не думаю, что стоит наугад перебирать страны. Все равно не угадаете». Я боялся этого разговора, очень боялся, потому что просто не знал, что отвечать. Если скажу, что из другого мира, то тут же появится вопрос, откуда знаю русский язык, или там тоже разговаривают на русском. Опять же, ни в коем случае нельзя говорить о том, что запросто могу с помощью заклинания обучить человека любому языку, например, как своего охранника. Правда, для этого я сейчас слишком слаб, поэтому пока такой возможности нет. Об этом лучше вообще помалкивать. Мало ли что они могут придумать. Еще посчитают, что я могу любого заставить себе подчиняться. Вообще такое тоже возможно, но на непродолжительное время. Также можно сказать, что я из будущего, но это будет даже хуже, потому что начнутся расспросы, а я толком ничего не знаю, не смогу помочь. А о том, что Советский Союз в итоге развалился, лучше молчать, целее буду. Остается только надеяться, что я их заинтересовал, и меня не будут пытать или заставить говорить другими грубыми способами. Юра вообще должен помалкивать. Он наверняка сейчас молчит, если его допрашивают. Майор и так, и эдак пытался узнать, откуда я взялся, но результата не добился. Пусть сами пытаются выяснить, все равно ничего не получится. Ладно, поговорим о другом, наконец-то сдался он. О вашем спутнике. Как его? «Юрий Григорьевич, кем он вам приходится?» Похоже, старший лейтенант успел передать собранную информацию, когда к нам прилетали самолеты. «Охранник», — ответил я. «Несколько раз он называл вас господином. Вы что, дворянин?» «Точно так», — кивнул я, а майор нахмурился. «Ну да, идеологический враг. Почему вы решили помочь Советскому Союзу в этой войне?» — спросил он. «Это же не ваша война, если вы иностранец». «Мне не нравится фашизм, их идеологии и то, что они хотят уничтожить наших граждан. Поэтому помог и планирую помогать дальше. Может быть, вы просто хотите втереться к нам в доверие, чтобы работать на врага?» — предположил майор. «Или я ошибаюсь? И какие страшные тайны я могу им рассказать?» — удивился я. «Не люблю встречаться с начальством. Даже когда у нас был генерал, то ни разу с ним не общался». «Да и сейчас не собираюсь беседовать с вашими генералами, как и давать им советы. Думаю, что и они не будут приходить ко мне на доклад. Так что узнать о планах командования мне вряд ли удастся». Майор кивнул каким-то своим мыслям, а после задал вопрос о магии. Вот тут он разошелся не на шутку. «Все хотел узнать о том, как я лечу и как убиваю. Какой должен быть человек, чтобы он мог колдовать?» Спрашивал часа три, а я отвечал, причем честно, по крайней мере, почти. Отвлекли нас всего один раз. Пришел дознаватель и что-то шепнул майору на ухо. «Вы приказали своему охраннику молчать», — уточнил мужчина. «Да», — кивнул я, — «о нем тоже можете расспросить меня». Майор поморщился, а потом махнул рукой. Я видел, что через какое-то время Юра вышел на улицу и сел на скамью, дожидаясь меня. «Попрошу вас не покидать город», — после допроса сказал майор. «Нам еще будет о чем побеседовать». «Хорошо», — кивнул я. «Где я могу забрать наше оружие?» «Да, кстати, а где вы взяли такой славный клинок?» — спросил мужчина. «Достался по наследству», — просто ответил я. «Считайте, что он фамильный. А ваш отец где его купил?» «Сделали на заказ». «Что за мастер? Больно сталь интересная». «А я в этом соображаю, будьте уверены». «Понятия не имею», — усмехнулся я. Он во время всего разговора пытался выведать хоть что-то о том, откуда я взялся. Само собой, не забыл расспросить, был ли я в Германии или в других европейских странах. Потом прошелся и по материкам. В общем, делал все, чтобы узнать о том, где проживал раньше и, как мне кажется, продолжит этим заниматься. В целом разговор мне понравился, потому что допрос был достаточно мягкий. Похоже, на меня пока не собирались давить. «Можно вопрос?» — спросил я, когда стоял у двери. «Зачем вы задержали Василису? Она же еще ребенок». «Ну и что?» – пожал плечами мужчина. «Дети тоже могут предавать. Тем более она была на временно оккупированной территории». «Ну не по своей же доброй воле», – усмехнулся я. «Она сама изъявила желание отправиться с вами», – сказал майор. Его глаза злобно сверкнули. «Так что нечего из нас неизвестно кого делать». «Ты был с ними дольше всех», — задумчиво произнес майор, когда маг вышел. «Что еще можешь сказать? Я читал твои первые отчеты. Осталось ознакомиться только с последним». «Точно не местные. Вы же заметили, что даже у этого парня есть акцент. А про его охранника вообще можно не говорить. Когда он волнуется, то такую тарабарщину несет. С трудом, понимаешь. Кстати, он очень хорошо умеет обращаться с мечом. Я видел его в бою. И, по всей видимости, он и раньше убивал именно этим оружием. Это сразу видно. Может быть, они из Англии? Нужно узнать, какие там дворянские рода осели. Поднять документы. Про дворянский род Скворцовых я ничего не слышал. У него на плаще имеется герб. Видели? Вот я по памяти зарисовал. Нужно отдать нашим специалистам. Кстати, на щите его охранника точно такой же. Он еще и щит с собой таскает. — удивился майор. — У него в мешке чего только нет, — усмехнулся Звягинцев. Несколько раз охранник разговаривал на абсолютно незнакомом мне языке. Правда, Скворцов его тут же одергивал. Тем не менее, начинал отвечать на вопрос. То есть понимал, о чем говорит. А язык абсолютно незнакомый. Хоть примерно знаешь, на какой язык похож? — Ближе к испанскому, но точно не он, — вздохнул Звягинцев. В общем, рассказать об этих двоих можно много. Очень необычные личности, особенно Скворцов. Мы привезли с собой пленного немца. После допроса его нужно отдать нашим врачам, чтобы выяснили, какое на него было воздействие, из-за чего он уснул, а вось в крови что-то обнаружат. А вообще лучше отправить его к ним до допроса. Время идет. Сначала он немца сжег, а во время захвата аэродрома заставил всех уснуть, непонятно как. «Видел я и то, как он лечит. Руки начинают светиться. Но руки нормальные, ничего такого. Я с ним здоровался. Правда, сильно похож на какого-то кудесника». «Поговорить бы с ним по-другому», — проворчал майор. «Да только начальство не велело». «Не за что ему жесткий допрос устраивать», — поддержал Звягинцев. «Как мне сказал подполковник, без него бы не получилось освободить пленных. А ведь они на несколько дней придержали наступление немцев». «Ладно, в любом случае с ним нужно быть осторожным. Не наш он. Я скоро на доклад. Ты со мной? Могут еще вопросы появиться». «Вот еще что», — вспомнил Звягинцев одну важную деталь. «Броня у Грушина интересная. Я видел, что в него выстрелили, а пуля просто срикошетила. Позже я смотрел, даже царапины не осталось, а он чуть не упал». «Это все?» — уточнил майор. «Не совсем. Я тут порылся в рюкзаке охранника, и вот что нашел на дне». Мужчина выложил на стол золотую монету с изображением неизвестного правителя с одной стороны и рисунком с другой. «Всего одна была?» — уточнил майор. «Нет, мешочек. Десятка три таких монет». «Ладно, тоже передадим специалистам. Пусть работают». «Радует, что это точно не немцы, так к нам своего человека подсылают. Слишком все глупо. Должны же понимать, что этому дворянчику никакой веры не будет». К моему огромному удивлению, нам на самом деле вернули оружие. Да и остальные вещи тоже. Уверен, пока мы были на допросе, в них покопались. Но вроде ничего не пропало. Единственное, что заинтересовало майора, это моя магическая книга. Ее он тоже увидел. А через пару часов даже сфотографировали несколько страниц. «Мне не жалко, все равно не смогут ничего прочитать». Впрочем, вскоре мне стало ясно, зачем он это сделал. Попросил меня прочесть несколько предложений, а на следующий день попросил повторить то, что я прочитал. Пытался понять, на самом ли деле есть какой-то смысл в написанном, или просто понаставил закорючек. Разместили нас в каком-то бараке, по 4 человека в комнате. Остальную нашу группу уже куда-то увезли, кроме подполковника. Он тоже пока не получил нового назначения. Видно, как к человеку, бывшему с нами дольше всех, к нему могли быть вопросы. Василиса тоже осталась. Само собой, жила в другой комнате. К нам подселили еще двоих бойцов. Похоже, из разведки или НКВД. Не знаю, но бойцы не молодые. Даже продовольственные карточки дали. Кормили 3 раза в день, что радовало. Хоть нормального супа поели. На удивление, еда была вкусной. Наверное, проблем с едой еще нет. А может, для гостей так расстарались. Еду пришлось отрабатывать уже на следующий день. Нас снова погрузили в полуторку и в сопровождении охраны отправили на местную станцию, совсем небольшую. На ней могло разместиться всего 3 состава. Столько и стояло. На этот раз от нас не стали скрывать, куда везут. Звягинцев тоже поехал, причем уселся не рядом с водителем, а с нами в кузове. Впереди, кроме водителя, уселся какой-то сержант. «Раненых много», — сообщил мне мужчина. «Нужна твоя помощь. Если нужно, то поможем», — пожал я плечами. «Самому не хотелось сидеть без дела. Нужно показать местным, что я полезный, чтобы разные глупости в голову не лезли». Нас не хотели пускать в поезд, пока Звягинцев не показал свою карточку. Женщина перегородила путь, когда мы бесцеремонно пожелали залезть внутрь. Правда, карточка тоже не произвела на нее должного впечатления. Но хоть пропустила, и то хорошо. Все-таки врали в наше время. Не заметил я какого-то страха перед начальством, боязни НКВД, что тетка и продемонстрировала. В вагоне, в котором мы оказались, были не тяжело раненые бойцы. По крайней мере, местные врачи запросто могли им помочь. «А где тяжелые?» — спросил я у тети. «Мне они нужны». «Что-то ты на врача не очень похож», — проворчала она. «И соплюху эту зачем притащили? У нас тут раненые, детям не стоит на подобное смотреть». Соплюхой она назвала Ваську, которая тоже увязалась за нами, и никто ей в этом не помешал. Спокойно залезла в полуторку и поехала. Даже не знаю, зачем она постоянно следует за нами. Ее бабушку убили, пока мы с немцами бились. Наверное, поэтому и держалась за теми, кто ей когда-то помог. «Боюсь, она уже много разного насмотрелась», — сообщил я. «А вообще, должны гордиться, что повидались с нашей Васькой, героиня партизанского движения». «Ладно, мать, показывай, где тяжелые лежат». «Ну, пошли, сынок», — хмыкнула женщина. Первым человеком из тяжелых оказался танкист. «Твою мать!» — тихо выругался я. Он был весь обожжен и в сознании. Не кричал, просто скрипел зубами. Впрочем, тут вообще никто не кричал. «Танкист», — сообщила мне женщина, с жалостью глядя на парня, целым у которого осталось только лицо, хотя сильно пострадали уши и нос. 7 танков за бой сжег, и 2, когда уже сам горел. «А вы откуда знаете?» – удивился я. «Рассказали», – проворчала женщина. Я положил руки на обожженную грудь. Он был весь замотан, как мумия в бинтах. «Ты что делаешь, Ирод?» Женщина попыталась меня оттащить. «Не мешай!» – рыкнул я и приступил к делу. Мои силы возвращались, и я уже не был таким же дохляком, как раньше, что радовало. В танкиста-героя я влил даже больше сил, чем нужно. Он почувствовал облегчение. Перестал скрипеть зубами, открыл глаза и посмотрел на меня. «Лучше?» — улыбнулся я парню. «Боль ушла!» — прохрипел он. «Хорошо!» «Кто тут у вас лечащий врач?» — поинтересовался я у женщины. «Пусть запишут, что кожный покров будет 3 дня быстро восстанавливаться, а обгорелое слезать. Это нормально. А после все пойдет как обычно. Погоди-ка, парень, а ты не тот самый кудесник, который...» «Не мешайте! Видите же, люди мучаются, а вы со своими расспросами!» Похоже, сплетни быстро расходятся. Не только эта женщина узнала о парне, который умеет лечить наложением рук. В поезде имелся хирург, делающий операцию. Я ему помог. При этом смог удалить осколок из груди раненого. Удалял прямо так, без рук. Отчего у пожилого мужчины чуть глаза на лоб не вылезли. Глава 9. Составы тут стояли не просто так. Ожидали, когда проедут идущие на фронт. А шли они часто. Вот и приходилось раненым выжидать. Силы ко мне возвращались. За несколько часов я смог вытащить из-за грани многих людей. Тех, кто был относительно легко ранен, я не трогал. Врачи запросто могли справиться и без магии. Само собой, оставшись без дела, доктора высыпали на улицу и окружили меня, не обращая внимания на Звягинцева, просящего не тревожить загадочного доктора, мол, лечит по секретной методике, разработанной лучшими советскими учеными. Никто ему не поверил. стали расспрашивать меня, что и как. Врачи, по сути, это люди от науки, вот и не укладывалось у них в голове, что случаются такие чудеса, а по-другому это назвать нельзя. Достали своими расспросами и предположениями. Пришлось уйти в одно из зданий, куда больше никого не запускали. В общем, отдуваться осталась Васька. Ей внимание нравилось. Правда, она уже была под подпиской о неразглашении. Но о том, как мы сражались в тылу, болтала без умолку. Кстати, с меня тоже взяли подписку. Никому не должен рассказывать о своих возможностях. На мой взгляд, это глупо. Рассказывать нельзя, а сотни людей все это сами видят. Со всех подписку не возьмешь. Хорошо, что мы не уехали сразу. Похоже, Звягинцев ждал дальнейших указаний. Поезда все так же стояли. То и дело мимо проходили составы, идущие на фронт. Никакого прикрытия у поездов не было, разве что намалевали красные кресты. Но, как мне было известно, фашистов это особо не останавливало. Раненых они бомбили с тем же рвением, что и войска, часто устраивая налеты на колонны беженцев. Вот и сейчас на улице кто-то заорал «Воздух!» Пришлось выходить из помещения. Не хотелось быть заваленным обломками здания. Вдоль железной дороги летели немецкие самолеты. Мимо проехал состав, на одной платформе которого была установлена зенитная точка. Они немного постреляли, но никаких успехов не достигли. Фашисты тут же наметили себе цель. Три стоящих без движения состава. А зенитного прикрытия у них не было. Значит, можно было спокойно сбросить бомбы. По крайней мере, они так думали. «В укрытие!» Один из сопровождающих начал меня подталкивать. «Отвали!» Толкнул я его и помчался к стоящим составам. А следом устремилась охрана. Звягинцев куда-то ушел. И, видно, приказал не спускать с меня глаз. Несмотря на все мои усилия, первый самолет, спикировавший на состав, сбросил бомбу. Но повезло, и он промахнулся. Бомба упала метрах в 30 от насыпи, даже не повредив полотно. Сопровождение открыло огонь. Может быть, пилот занервничал? Я кидал заклинание в быструю цель, но неудачно, не попал ни разу. Было у меня в арсенале более мощное и точное, такое как огненный шар, но не хотелось привлекать к себе внимание немцев. Со вторым самолетом, который, громко взвыв, понесся к земле, повезло больше. Я попал в пилота. Самолет даже не вышел из пике. Так и уткнулся в землю, после чего взорвался. Два оставшихся так увлеклись, что проморгали наши истребители. Но они успели развернуться и сбросить бомбы прямо в поле. Но на этом их везение закончилось. Оба самолета были сбиты, недалеко смогли улететь. Один почти сразу завалился на левое крыло, которая обломилась, и, кувыркаясь, понесся к земле, а из второго даже успел выпрыгнуть летчик. В городке еще были солдаты. Они помчались захватывать пилота. «Не пострадал?» — ко мне подошел Звягинцев. «Нет», — покачал я головой, — «так и будем тут торчать». «Едем в Смоленск», — сообщил мужчина. «Зачем?» «Там полно госпиталей», — усмехнулся он. «Будешь и дальше нашим бойцам помогать». В Смоленск мы поехали по главной дороге, просто влившись в военную колонну. Навстречу нам шли беженцы, тысячи, в основном старики и женщины с детьми. У многих на руках совсем маленькие. С транспортом у беженцев все было плохо. Видно, забрали лошадей, и приходилось идти пешком. Судя по тому, сколько сожженной техники стояло на обочине, эту дорогу часто бомбили. В той колонне, к которой мы присоединились, не было зенитного прикрытия. Похоже, с ним большие проблемы. Из-за этого сотни людей гробили еще на переходе, не давая дойти до фронта. Один раз колонну начали бомбить прямо впереди нас. Гражданские тут же разбежались, стараясь укрыться в лесополосе. Там по пикирующим самолетам вроде даже работал зенитный пулемет. Один зацепил. Минут через 30 поехали дальше, но добраться до Смоленска нам было не суждено. Вскоре появилось то самое место, где фашисты бомбили дорогу. Ну, а я решил оказать помощь. Тут был всего один врач и три санитарки, а раненых очень много. «Нам нужно торопиться», — остановил меня Звягинцев, когда я поднялся. «У вас еще будет много работы. Тебе надо, ты и торопись». Надо сказать, что слова мужчины меня удивили. Сложилось впечатление, будто меня везут в Смоленск ради конкретного лица. Похоже, ранение получил кто-то из начальства. Мне хотелось помочь женщине, которая прижимала к груди своего ребенка. Она рыдала и просила о помощи. В общем, впала в истерику. Машину останавливать не стали. Мне пришлось выпрыгивать на ходу. А следом за мной выскочил мой охранник. Им все же пришлось остановиться. «Положи его на землю», — потребовал я, подойдя к женщине. «Вы доктор?» «Доктор», — кивнул я. «Да отпусти ты ребенка, он уже едва дышит». На самом деле это была девочка 3 лет. Ее сильно посекло. Матери тоже досталось. Пришлось мне сначала вытаскивать осколки, не давая ребенку умереть. А потом принялся стягивать раны. Сил на такую процедуру ушло немало. Но в противном случае она бы просто умерла. Само собой, было сразу видно, как затягиваются раны. Женщина быстро успокоилась и начала голосить, как сумасшедшая, про чудо. В результате ко мне подвели парня, 16 лет, раненого в руку. А когда люди обнаружили то, что я на самом деле лечу наложением рук, то народ попер валом. Пришлось Звягинцеву и его бойцам разгонять любопытствующих, чтобы шли дальше и не толпились на одном месте. Вдруг опять произойдет налет. На этом наши приключения не закончились. Еще минут через 30 колонна встала. Какое-то время постояла. А потом нас начали разворачивать. На дороге стояли командиры в высоких чинах. И какой-то генерал, размахивая пистолетом, разворачивал почти всех на проселочную дорогу. Не минула сия участи нас. Звягинцев вылез и подошел к командирам. Все как полагается. Отдал честь. «Ты почему мешаешь движению?» Тут же заорал генерал, а после ткнул ему в лицо карту и что-то на ней указал. «Мне приказано», — начал было старший лейтенант, но его перебили. «А ну-ка смирно!» — заорал генерал. «Выполняй приказ, или я тебя расстреляю за неподчинение!» Старший лейтенант хотел обратиться к майору из НКВД, который был в сопровождении генерала, но его проигнорировали. «Куда едем на этот раз?» — уточнил я. «Немцы прорвались. Нужно защищать переправу», — проворчал он. «Да не надо так расстраиваться», — попытался я его подбодрить. «Перебьем немцев и отправимся в Смоленск». Похоже, генерал обратил на меня внимание, и я ему не понравился. «Что там за чучело у тебя сидит, лейтенант?» — спросил он у Звягинцева. «Я вообще не люблю, когда меня оскорбляют, тем более незаслуженно. Неудивительно, что армия отступает, если ею вот такие мудаки командуют. Орет про какой-то прорыв, а сам на дороге стоит, а не армией управляет». Ответить Звягинцев не успел, я его опередил. «Это что за чучело у вас тут пистолетом размахивает?» — спросил я у стоящих военных. «Что?» — заорал генерал. «Надо сказать, что здоровья у него достаточно. Смог вытащить меня из полуторки. Думал, что зачарованный плащ мне порвет. Недоумок». Правда, на этом его успехи закончились. Я ударил сразу же, как только очутился на земле. Пока просто кулаком, не магией. Он такого не ожидал и уселся на задницу. Этому человеку еще повезло. Если бы меня опередил Юра, то он бы снес генералу голову. А так я ему дал знак, чтобы не лез. Тем не менее, охранник замер возле меня и уже достал меч. «Арестовать!» — рявкнул генерал. «Надо же, пистолетом больше не угрожает. И на том спасибо». «Все назад!» У Звягинцева прорезались командные ноты. «Это гражданское лицо, тем более он иностранец, а вы угрожали гостю нашего государства. Назад, я сказал!» Бойцы, готовые выполнить приказ генерала, неуверенно замерли, не зная, что им делать. «Ты что себе позволяешь, лейтенант?» спокойно спросил майор НКВД. «У меня приказ от своего непосредственного начальника», — ответил мужчина. «А у нас прорыв немцев. Это не дает повод оскорблять гражданских лиц. Тем более наш гость, товарищу генералу, ничего не сделал. Я вынужден доложить в рапорте обо всем, что тут произошло». «Проезжайте», — прошипел генерал. «Проехали мы не в Смоленск, а вслед за бойцами армии отражать нападение фашистов, точнее их прорыв». «Ты можешь, наконец, снять свой плащ?» — зло спросил Звягинцев, когда мы отъехали. «Из-за вашего внешнего вида одни проблемы. Еще и твой охранник с этим мечом. Все внимание к себе привлекаем». «Не могу», — покачал я головой. «А вообще, кого должно волновать, как я одет? Свое дело делаю, а остальное — не мои проблемы». «Не только твои», — проворчал командир. мы прибыли к переправе, где уже окапывались советские подразделения. Тут уже имелось руководство, которое указало нам участок обороны. Даже выдали лопаты. Причем мне тоже. «Держи, дружище!» — сунул я лопату в руки Юрия. «Я доктор, а не воин!» «Бездельник ты!» — заявил Звягинцев. «И как он только тебя терпит!» «Посмотрим, как ты заговоришь, когда тебя ранят!» — усмехнулся я. «Мне нельзя, чтобы руки дрожали. Поэтому, дорогие товарищи, копайте без меня!» «А может...» Юра сделал непонятный жест рукой, намекая на магию. «Если наши генералы такой вой подняли, то силы мне еще понадобятся», — вздохнул я. «Придется тебе ручками поработать. А ты и ямы своими фокусами копать можешь», — тут же подобрался Звягинцев. Он вгрызался в грунт неподалеку, как и все его подчиненные. «Нет, но разрыхлить могу». Долго ждать немцев не пришлось. Вскоре раздался гул моторов и появились танки. А вместе с ними ханамаги, машины на гусеничном ходу, только первая пара колес обычная. На ханамагах перевозили пехоту. Сходу атаковать немцы не стали, начали скапливаться вдалеке за горой. У нас ведь тоже имелись пушки, так что могли устроить им теплую встречу. Подготовка шла недолго, после чего фашисты пошли в атаку. Впереди танки, а за ними цепи пехоты. Похоже, им приказали взять эту переправу как можно быстрее. Потому что к нам подходили свежие части. Время работало на нас. Чуть позже появились и самолеты, которые начали скидывать на наши головы смертельный груз. Сначала бомбардировщики, а потом, по наскоро выкопанным окопам, истребители прошлись пулеметами. После этого враг пошел в атаку. Забухали уцелевшие пушки, заработали пулеметы, отсекая пехоту. А немец все пер и пер. Едва первый танк попытался пересечь брод, как тот же подорвался на мине, а за ним второй. Но брод широкий, поэтому взрывы атаку не остановили. Пошли первые раненые, которых сразу утаскивали в тыл. Часть немецких танков вышла на крутой берег и затеяла дуэль с нашими орудиями, подавляя одно за другим. Крепкие танки оказались. Видел, как в него ударил один снаряд и ушел в сторону, не пробив. «Ты куда направился?» – закричал Звягинцев, когда я шустро заработал локтями, продвигаясь ближе к берегу, где засели наши передовые части. «Ковать победу над фашизмом!» – ответил я. «Вы же не против?» Старший лейтенант, наверное, выругался, но из-за шума я ничего не услышал. Впрочем, он пополз следом за мной, как и мой охранник. Кстати, у меня и у Юры огнестрельного оружия не было. Он сжимал в руке верный меч. Полноценные окопы, связанные друг с другом, мы выкопать не успели. Вот и приходилось ползать. Благо, что ближе к берегу с этим все было в порядке. Тут окопаться успели. Не пришлось ползти на брюхе до самого берега. Танки, которые сейчас уничтожали наши пушки, прикрывала немецкая пехота. «Нельзя так откровенно подставляться!» – заорал Звягинцев. «Ты же понимаешь, что враги не должны знать о твоем существовании!» «Товарищ старший лейтенант, вы на самом деле считаете, что они не в курсе о моем существовании? У нас слишком много пленных, кто-нибудь все равно сболтнет. А вообще, меня скорее ваши генералы пристрелят. Все, не отвлекайте». Всего танков было 8, 2 наши подбили, осталось 6 против 3 орудий. Со стороны переправы в них тоже начали постреливать. Сил у меня хватило на все 6, но выжил себя почти досуха. Слишком далеко находились, а это очень важно. Вот немцы удивились, когда танки вспыхнули меньше, чем за минуту. У 5 из 6 внутренним взрывом оторвало башню. Экипажи точно не уцелели. Бой длился где-то час. Немцы то шли в атаку, то откатывались назад. Больше я никакого вклада не внес. Звягинцев от греха подальше попросил меня идти к раненым. Я был не против. Через час пришли наши танки с пехотой. И сходу вступили в бой, перейдя брод. Все, кроме нашего отряда, помчались за удирающими фрицами. Ну, а мы отправились в Смоленск. Оберст-лейтенант сидел в кресле и сверлил взглядом ефрейтора, у которого из-за этого потели руки, и он суетливо вытирал их о грязные штаны. Жизнь Мюнца резко изменилась после того, как он остался единственным выжившим после нападения группы советских диверсантов на аэродром. Парень пошел в армию добровольцем, причем прибыл на аэродром за 2 дня до нападения. Если бы он только знал, что его жизнь так изменится. Как так вышло, что советские диверсанты не смогли вас обнаружить? В который раз задал один и тот же вопрос оберст-лейтенант. Я ходил в туалет, ответил Мюнц. Не в сам туалет, а за ангар. Поэтому они меня не обнаружили. А почему вы не оказали помощь? Господин, у меня даже не было при себе оружия, признался парень. К тому же все закончилось очень быстро. Вы утверждаете, что когда пошли в туалет, то как минимум половина людей из охраны не спали? Не спали, это точно. И никто не оказал никакого сопротивления? Только караульные на вышках вроде бы стреляли, но недолго. Их почти сразу убили. Вроде бы, поморщился оберст-лейтенант. Простите, господин офицер, но я не солдат. Я просто ремонтировал самолеты, помогал нашему инженеру. Толком ничего не видел. Разве что как одного из офицеров русские забрали с собой. Не увидел у русских ничего странного, уточнил офицер. Один был с мечом, сказал Мюнц. Ну и еще человек в плаще был, не в советской форме. Больше ничего интересного. Я из-за ангара не выглядывал, боялся, что обнаружат. Потом диверсанты облили все горючим и подожгли. После того, как ефрейтора увели, офицер еще долго сидел в задумчивости, размышляя о том, что написать в отчете. Расследовать это дело ему было поручено всего 2 недели назад. На фронте начали появляться слухи о каком-то колдуне, а учитывая пристрастие фюрера к подобным людям, решили узнать все подробнее. На удивление слухи подтвердились. Были пленные, которым колдун оказывал помощь, лечил их наложением рук. Были осмотрены несколько трупов со странными сквозными ранами, но не от холодного оружия или пуль, а как будто пролетел шарик и даже не заметил препятствия. Дальше больше. По непонятным причинам рвались танки, гибли экипажи, и везде, где происходили эти странности, фигурировал один и тот же человек в плаще. День назад офицер узнал еще об одном эпизоде. На этот раз свидетелями было сразу около 20 солдат вермахта. Меньше чем за минуту были уничтожены 6 танков. Они просто взорвались. Сейчас такой человек у советов вроде бы один. Но мало ли что будет дальше. Немецкое руководство должно как-то реагировать на возникшую проблему. Тем более колдун очень быстро возвращал раненых советских солдат обратно в строй. Как я и думал, в Смоленске меня ждала представительная делегация. Правда, все на больничных койках, и звание мне ниже майора. Вот почему Звягинцев так спешил. Нужно было срочно вылечить командиров. Как по мне, это правильно, рядовых полно, а вот боевых командиров, способных принимать решения, уже сейчас нехватка. А эти все в бою побывали, иначе откуда тогда ранения? Не все из них были в бессознательном состоянии. Некоторые просто лежали на кроватях и глазели на меня. Видно, их предупредили о том, что их будет лечить необычный доктор. Обычные врачи тут тоже имелись. Собрались вокруг и смотрели на то, как и что я делаю. Ничего не поняли. Только после первого пациента начали галдеть, пока их не попросили помолчать. «Это еще что за шарлатан?» – недовольно спросил какой-то мужчина, когда я к нему подошел. «Врач», – бросил я. «Ну, или шаман, целитель. Выбирай любое название». «Без твоей помощи обойдусь», — проворчал он. «Обходись», — невозмутимо пожал я плечами и пошел к следующему больному, пока старший лейтенант что-то говорил болезному. «Вы что тут устроили?» — снова начал ворчать он, только уже на Звягинцева. «Кого вы к раненым допускаете? Вы лучше узнайте, откуда он таким фокусом научился. Получается, не всю шваль еще перебили». «Наложением он лечит!» Все же Звягинцев его уговорил, а после подошел ко мне и попросил вылечить и этого ворчуна. «Перетопчется!» — усмехнулся я. «Лечите его по старинке!» Не обращая внимания на возмущение людей, я вышел из палаты. Даже доктора грозно нахмурились. Похоже, какой-то важный чин. Настаивать не стали. А мы продолжили обход уже более скромных пациентов, нижних чинов и прочих солдат. Раненых было очень много. Будь здесь еще с десяток таких же, как я, и все равно не смогли бы всем помочь. Машины то и дело подъезжали с новыми пострадавшими во время боев. Не только с солдатами, но и с мирными жителями. На всех у меня просто не хватало сил. А ведь лечил только самых безнадежных. Сколько тут было с менее опасными травмами, вообще не счесть. Больниц в Смоленске было полно. Работы хватало. Наши войска то наступали, то отступали. Вели тяжелые бои, не давая немцам прорваться к Москве, чтобы успели подготовить столицу к обороне. Одним из дней Звягинцев протянул мне какие-то бумажки. «Что это такое?» – удивился я. «Без документов нельзя», –